Мартина подошла и встала рядом с ним. «Мы оба подали в отставку. Мы собираемся остаться здесь и работать с аборигенами. У них богатые возможности, и они полны энтузиазма и желания учиться. Они не заинтересованы в том, чтобы присоединяться к нашей механической цивилизации, потому что им это не нужно, но они очень хотят научиться у нас другому. Тот новый усилитель луча связи сзади вас, он наполовину живой. Он не может ходить и говорить, но, боже мой, как он умеет усиливать! Это нечто вроде сверхразвитого варианта говорящей башни, являющейся членом любой ассоциативы. Но вам об этом ничего не известно. Ее не построили, ее вырастили искусственно. Эти, в кавычках, животные изменят технологии Содружества так, как мы пока не можем даже представить себе. Подумайте, от чего вы отказались? Высокая женщина бросила с презрением, когда ее уводили. Огромные прибыли, власть, она покачала головой. Идиоты. Думаю, что не мы. Невозмутимо ответила Мартина. «Кто из нас под арестом?» Когда последний десантник был взят под стражу, представитель Объединенной Церкви на Призме пошел их искать. Отец Мангейм был послан со спасительной партией заниматься моральным совершенствованием аборигенов, если таковое потребуется. Из того, что он пока узнал об ИЖ, библиотеке и других друзьях Эвана и Мартины, любое продолжительное присутствие церкви на призме было бы в лучшем случае излишним. Он был в восторге. Церковь терпеть не могла вмешиваться в чужие проблемы. Он нашел их на наблюдательной платформе, глядящими вдаль на лес. Солнце призмы начинало заходить. Слабеющий свет, предвещающий долгую ночь, делал лес больше, чем когда-либо, похожим на безбрежный океан эльфийских замков. Каждая башня которых светилась, каждый бастион был усыпан драгоценными камнями. «Привет, папаша Мангейм», – рассеянно сказал Эван, не отрывая глаз от пейзажа. Священник не обиделся. На сверкающую панораму смотреть было гораздо приятнее, чем на его собственную пухлую физиономию. Он присоединился к ним, наслаждаясь огненным пейзажем. «Я понял, что вы двое хотите вернуться в лес и попытаться основать город аборигенов, то есть, простите, большую ассоциативу, где другие аборигены смогут усваивать человеческую философию и идеи. Вам известно, что вы не сможете дать им никаких передовых технологий? Пока не сможете. Это против указов церкви. Нет нужды спешить с технологией. Им надо осознать, что пришло время расстаться с их племенной организацией. Это первоочередная задача. Знакомство с технологией можно отложить. У нас нет намерений попытаться нарушить ограничения церкви. Голос Эвана звучал твердо. Мангейм улыбнулся. Я и не хотел обвинить вас в подобных намерениях. У меня была возможность просмотреть ваши предварительные доклады. Мне хотелось бы посмотреть на этот интегратор. Это как-нибудь можно устроить, ответила ему Мартина. На расстоянии, конечно. Интегратор не питает уважения к рангам и к святости тоже. Подобная осведомленность и является причиной того, почему аванпост, который был основан здесь, должен будет полагаться на вас двоих, чтобы люди могли прожить ближайшие 2 года в безопасности. Вы – единственные люди, знакомые с этим миром. Полагаю, вас можно считать первыми колонистами. Мартина взглянула на свой правый бок. «Больше похоже на то, что призма колонизировала нас!» Эван кивнул в знак согласия. «То, что вы сделали для этих людей, чудесно! Я намерен рекомендовать церкви оказывать вам полную поддержку в любых проектах, которые вы собираетесь осуществить!» «Мы будем очень благодарны!» – ответил Эван искренне. «Оградите нас от контакта с бюрократией!» Мангейн, понимающе кивнул. «Прошу простить меня, я бы с удовольствием остался до захода солнца, но у меня дела, которыми необходимо заняться. Совместное подписание официального обвинительного акта и другие неприятные дела, с которыми лучше покончить как можно быстрее. Увидимся позднее. Будем ждать с нетерпением». Они смотрели ему вслед, пока он спускался с платформы. и пересекал открытое пространство, уже покрытое тенью, направляясь к административному зданию. «Что ты об этом думаешь?» – прошептала Мартина. «О том, что ожидает Фрейзи и его людей». Эван и не пытался скрыть сарказма в голосе. «Я гораздо больше тебя сталкивался с тем, как ведут себя крупные компании во время кризиса, Мартина. Работодателям никогда не предъявляют никаких обвинений. Фрейзи и его подчиненные прикусят языки и будут терпеливо сносить любое наказание, которое придумает суд. Но ты никогда не увидишь ни одного из директоров, направленных для исправления. Они будут все отрицать, заявят, что Фрейзи действовал по собственной инициативе и без официального разрешения своего начальства. Предъявят в подтверждение документы. Обвинения и контробвинения будут подшиты в папку, средства массовой информации порезвятся денек, а через пару лет снова начнут обычный бизнес. Нельзя посадить в тюрьму компанию. Можно побеспокоить ее, пустить ей кровь, подорвать ее силу, но нельзя запереть ее под замок. Это несправедливо и аморально. Это бизнес.